Савитрий выходит замуж за Сатьявана. Царь Мадров сидел среди своих приближенных, с ним Нарада, сведущий в древних законах. Царевна из дальних приехала странствий, предстала пред ними в блестящем убранстве. Склонилась к ногам и отца, и святого. Властитель услышал от Нарады слово. Откуда вернулась царевна в столицу? И замуж зачем ты не отдал девицу? А царь, потому-то, стремясь к этой цели свою Савитри, я отправил от сели, сейчас от нее мы узнаем, нашла ли супруга в лесные, отправившись дали. Начни свою повесть, о дочь дорогая, — сказал властелин Савитри, ободряя. И та, будто Бога услышала, сразу отцу подчинясь, приступила к рассказу. Есть Шалвов страна, добрый, кроткий, всеправый, Дьюмацена был властелином державы. Когда он ослеп, стал он жертвой коварства и отнял сосед у несчастного царства. Женою и сыном-младенцем незрячий он в лес удалился, лишившись удачи. Подвижником стал он в лесной глухомане, отрекся от низменных, жалких желаний, а сын его в царской рожденной столице, но ставший товарищем зверю и птицы, Сатьяван, в скитаниях найденный мною, есть тот, кому стать я желаю женою. «Беда!» — вскрикнул Нарада. «Тяжкое горе на эту царевну обрушится вскоре. Царевич, от праведных чистых рожденный, правдивый и доброй душой наделенный, правдивым Сатьяваном прозванный с детства, слыхал я, коней полюбил с малолетства. Гривастых лошадок лепил он из глины, конями свои украшал он картины, за это прозвали царевича с лаской Читрашва, скакун нарисованной краской. А ныне, — спросил мудреца Ашвапати, — вкушает ли отпрыск слепца благодати? И есть ли в нем кротость и ум и отвага? Ответствовал Нарада, ищущий благо. Как солнце он светил, как Индра бесстрашен, как наша земля, он терпеньем украшен. А царь, но красив ли душой и обличьем? Насколько он щедр и велик ли величием? Ответил мудрец, благороден, беззлобен. Он щедростью лишь Ранти деве подобен. Красив он, как месяц, как братья Ашвины, дневной и вечерней зари властелины. Он стоек и сдержан, он смел и послушен, он скромен и доблестен и прямодушен, а царь, коль таков он душою высокой, какие же в нем притаились пороки? Один лишь порок в этом царственном сыне умрет через год, начиная отныне. Услышав ответ мудреца, Ашвапати сказал: «Савитри, не горюй об утрате, другого найди себе в мире широком, бессильный достоинство рядом с пороком. К чему тебе муж, что погибнет до срока? Беги от несчастья, беги от порока». В ответ Савитри: «Это ведает каждый. Три дела свершаются в мире однажды: замужество, смерть, обещание дара. Умрет ли он юный, умрет ли он старый, в нем много ли блага или больше дурного его избрала? Не хочу я иного». что сердце решило, то вылилось в слово, а слову — решение сердца основа. «О, царь!» — молвил Нарада, — «силой душевной и светлым умом обладает царевна. Сатьявану равных не сыщем в подлунной, одобрим же выбор красавицы юной». А царь: «Для меня все слова твои святы, я сделаю так, ибо ты мой вожатый». Мудрец пожелал им: «Развеем кручину, да будет вам благо, а я вас покину». Взлетел в третье небо мудрец белоглавый, а слугам велел повелитель державы всю утварь собрать, все припасы для свадьбы, желанному счастью преградой не стать бы. С царевной, жрецами домашними вместе, царь двинулся в лес, угождая невесте. А там, на подушке, набитой травою священной, седой прислонясь головою к могучему древу, сидел именитый отшельник. Глаза его были закрыты. Предстал перед ним Ашвапати с поклоном. Слепец-венценосец, согласно законам, владыку воссесть попросил на сиденье, затем предложил совершить омовенье, затем вопросил: «Государство, властитель, зачем ты пожаловал в нашу обитель?» Сказал Ашвапати: «Сатьявану в жены я дочь предлагаю, о царь прирожденный, о праведник царственный, с думой благою, тебе совитри, да пребудет снохою». «Дюмацана», — молвил, — «лишившись престола, в лесу мы свершаем свой подвиг тяжелый. И надо ли девушке с миром в разлуке испытывать наши невзгоды и муки?» Ответствовал гость: «Эта жизнь быстротечна, и счастье мгновенно, и горе не вечно. Скажи, заслужил ли подобные речи я с дочерью, с твердым решением пришедший? Ты равен мне, жажду союза с тобою, ты в родичи мне предназначен судьбою. С тобой породниться хочу я отныне, да сына найду в твоем царственном сыне». Ответил отшельник царю всеблагому: «Давно я стремился к союзу такому, но царство лишенный, подвластный обетом, сперва колебался и медлил с ответом. Теперь я согласен, о царь справедливый, сегодня пусть брак совершится счастливый». Собрали жрецов, что в лесу обитали, детей своих браком цари сочетали. Богатствами дочь одарив, Ашвапати вернулся, обрадован, к войску и знать. И юное счастье супругов влюбленных простерлось под сенью деревьев зеленых. Царевна, отринув наряд свой атласный, оделась деревьев корой темно-красной, была совитри добра и смиренна, и скромная, нравилась всем неизменно. Свекрови заботами и обхождением, а свекру усердным богам угождением, а мужу красой и работой прилежной, и ласкою в уединении нежной. Так жили в покое, свой подвиг свершая, и горя не ведала пустынь лесная. Но утром или вечером в тайном терзанье забыть не могла Савитри предсказанье.